Глава 25. Просыпаюсь утром, а возле дивана стоит Энди. Он уже принял душ, побрился и облачился в ядовито-зеленую рубашку поло и полосатые шорты с плетеным кожаным поясом. «Доброе утро», — говорю я хриплым спросонья голосом, отметив при этом, что полосатые шорты смотрятся нелепо на любом человеке старше 5 лет от роду. «Доброе», — неприветливо бросает он, и сразу становится очевидно, что мы по-прежнему в ссоре. «Куда ты собрался?» — спрашиваю я, заметив ключи от машины у него в руке и очертания бумажника в кармане шорт. «Так, по делам», — отвечает Энди. «Ну и ладно. Я чувствую, как во мне снова поднимается обида. Он даже не захотел ничего выяснять прошлым вечером, например, почему я постелила себя на диване. Его не интересует, нравится мне жизнь в Атланте или нет. Он крутит ключи на пальцы, привычка, которая в последнее время действует мне на нервы, и бросает: «Ну что, до скорого?» «Да уж как выйдет», — угрюмо цежу я. Он беззаботно направляется к двери, и я не выдерживаю. «Эй!» — окликаю я его на северный манер. Энди оборачивается и холодно смотрит на меня. «У тебя проблемы?» — спрашиваю я враждебным тоном. «У меня?» — его губы кривятся в иронической ухмылке. «Ну да, у тебя», — повторяю я, чувствуя, что нашей ссоре явно чего-то не хватает. «Может, опыта ругаться?» «На самом деле я не припомню никаких сколь-нибудь серьезных разногласий за все время нашего брака. Похвастаться нечем». «Это же ты решила спать на диване», — говорит Энди, топчась перед камином и все еще поигрывая ключами. «Хотя мы договаривались, что до этого никогда не дойдет». Я отбрасываю легкое одеяло, сажусь и, наконец, выкладываю главное. «Почему ты не заступился за меня вчера?» Энди молчит, словно тщательно обдумывая вопрос, затем говорит: «Интересно, с каких пор тебе нужно заступничество, кого бы то ни было? Ты вроде вела себя вполне независимо в последнее время». «Ты про что это?» — огрызаюсь я. «Сама знаешь, бурчит он, и это бесит меня еще больше». «Что он, черт возьми, имеет в виду? То, что я остаюсь одна в то время, пока он играет в гольф? Или что у меня нет ничего общего с соседками? Или что мы почти не занимаемся любовью, а когда занимаемся, то нам потом и поговорить не о чем?» «Понятия не имею, к чему ты клонишь. Одно я знаю. Мне было бы приятнее, если бы мой муж нашел, что сказать этой стерве и ее тупому, краснорожему муженьку, когда она...» «Когда она что?» — переспрашивает Энди. «Пошутила насчет вина?» «Хороши шуточки», — фыркаю я. «Да брось ты», — говорит Энди. «Она просто подумала, что это вино Марго. И из-за этого называть ее стервой?» «Самое что ни на есть стерва, да еще с таким гонором. И было бы чем гордиться». «Это и есть самое отвратительное в Джинни и Крейге. Снобы вообще отвратительны, но с ними еще можно как-то примириться, если в них есть хоть что-нибудь забавное». «Да только в Джинни и Крейге ничего забавного нет. Невыносимые зануды, для которых человеческое достоинство измеряется вещами, шикарными машинами, дорогими винами, солидными ювелирными украшениями». «Согласен, они снобы», — пожимает плечами Энди. «Но ведь ты всегда потешалась над такими людьми, а теперь? Теперь вдруг возненавидела из-за этого Атланту и воспринимаешь любую мелочь как оскорбление. А что же это было, как не оскорбление?» — упрямо возражаю я. «Я бы мог доказать тебе, что это не так», — заявляет он тоном невозмутимого адвоката. «Но допустим, что так». «Вот именно, допустим», — я ослепительно улыбаюсь. Не обращая внимания на мой сарказм, он продолжает: «Стоило ли из-за этого огорчать мою сестру и Уэба?» «Мою сестру», — холодно отмечаю я. «Энди никогда раньше не называл так Марго в разговоре со мной, и теперь это выдает настрой его мыслей, абсолютно такой же, как мой, словно отраженный в зеркале. В голове раздается голос Сюзанны: «Так и они. Ты и они. Ты к ним не принадлежишь». Во всяком случае, я поняла, все именно так, заявляю я, размышляя о цене, которую приходится платить за выходки так называемых приятелей. «А я понял все иначе», — парирует Энди. Я беспомощно смотрю на него и ощущаю полное одиночество. Невозможно спорить с уверенным в себе непогрешимым супругом, который только что на все лады втолковывал тебе, что его гораздо больше волнует чувства других людей, всех, кроме тебя. «Разумеется, ты гораздо лучше меня. Все ясно, — говорю я. Перестань, Элен, не придирайся ко всякой ерунде. Сколько можно высказывать претензии?» Мне приходит в голову, что он абсолютно прав. Претензий у меня накопилось множество, однако мысль о том, что он прав, отнюдь не смягчает меня. Наоборот, еще больше раздражает, заставляет решительнее настаивать на своем. «Ступай уж лучше по своим делам. Я займусь глажением, это на целый день». Он закатывает глаза и вздыхает. «Ладно, Элен, мученица ты наша, как тебе угодно. Пока». Он отворачивается и направляется к дверям. Я строю гримасу и показываю у него за спиной неприличный жест. В гараже поднимается дверь, гудит мотор БМВ. Энди выезжает, и воцаряется оглушительная тишина. Я еще недолгое время сижу, изнывая от жалости к самой себе. Удивительно, как мы с Энди докатились до такого штата, как Джорджия, и до такого кризиса в семейной жизни. А ведь мы еще и года не прожили вместе. Видимо, не зря говорят, что первый год самый трудный. Притом неизвестно, когда, если вообще когда-нибудь, станет легче. Именно в эти тихие минуты я и решаю сделать то, о чем размышляла с самого переезда в Атланту. Я поднимаюсь в кабинет, роюсь в ящике комода, из самого дна достаю запретный номер журнала «Платформа», к которому не прикасалась со дня прощальной вечеринки в Нью-Йорке, даже когда заметила его на стенде у кассы в супермаркете, даже когда Энди купил заветный номер и с гордостью демонстрировал родителям. Какое-то время я разглядываю фото Дрейка на обложке, потом что-то в моей душе шевелится, я глубоко вздыхаю, усаживаюсь и открываю журнал на том самом очерке. Сердце бьется быстрее, набранное жирным шрифтом имя автора, колонки текста «Лео» и мои фотографии, фотографии, которые так живо напоминают о переживаниях того дня, о волнениях, предчувствиях, желаниях, как все не похоже на то, что я испытываю теперь. На мгновение зажмуриваюсь, потом открываю глаза и жадно принимаюсь за чтение. Дойдя до конца, я еще дважды перечитываю статью, медленно и методично, словно в поисках потаенного смысла, скрытого в абзацах, предложениях, словах, и отыскиваю его снова и снова, пока не начинает кружиться голова, и я уже не могу думать ни о чем, кроме настоятельной потребности поговорить с Лео. И я поддаюсь этому желанию. Сажусь за компьютер, набираю известный мне адрес электронной почты и пишу письмо. «Лео, я только что прочитала твой очерк, он превосходен, все замечательно. Еще раз благодарю тебя за все. Надеюсь, у тебя все хорошо. Элен». Отправляю письмо торопливо, чтобы не передумать. Едва нажав клавишу, чувствую, как вся обида, негодование и гнев куда-то улетучиваются, начисто пропадают. Я поступаю плохо. Уж не намеренно ли я довела дело до ссоры с Энди, чтобы добиться своего? Да, я хитрю сама с собой и осложняю себе жизнь, но мне хорошо. Так хорошо, как не было уже давным-давно.